чтобы разделять с ним его горестные размышления о том, как складывается его судьба. Мало того, часто обращалась к нему с укорами, для которых не было никаких оснований, не для того ли, чтобы выгораживать себя. Ей же от 11 июня того же года из Петербурга в полотняный завод. Нашла за что браниться, за летний сад и за Соболевского. Да ведь летний сад — мой огород. Я, вставший ото сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома. А Соболевский? Соболевский сам по себе, а я сам по себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. Моя спекуляция — удрать к тебе в деревню. Что ты пишешь о Калуге? Что тебе смотреть на нее? Калуга немного гаже Москвы, которая гораздо гаже Петербурга. Что ж тебе там делать? Это тебя сестры баламутят. И вернушь моя, любимая. Полагают, что Екатерина, будущая супруга Дантеса. Прошу тебя, мой друг, в Калугу не ездить. Сиди дома. Так будет лучше. Вы думаете, вняла советом мужа Наталья Николаевна? Как бы не так. Поступила, как хотелось ей, а не ему. И опять он вынужден выговаривать ей. Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверной уездной городишко, чтобы видеть скверных актеров, скверно играющих старую скверную оперу? Что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернию губернский фейерверк, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных, и никаким фейерверком тебя в карету не заманишь? Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да видно уж у тебя такая натура. О твоих кокетственных сношениях с соседом говорить нечего. Кокетничать я сам тебе позволил, но читать о том лист кругом подробного описания вовсе мне не нужно. 1834-3 августа. Идя наперекор его просьбам относительно ее собственного поведения, Наталья Николаевна еще и находила занятным для себя дразнить его этим. Разумеется, я вовсе не намерен свалить на нее вину за драматическое положение, в котором оказался Пушкин в последние годы жизни, как и за трагический обрыв его жизни. Если сказать резко, она тут ни при чем. Дело в нем, а не в ней. Нельзя, однако, возводить ее на пьедестал. Лучшей жены, жены-спутницы во всех делах его у него, очевидно, и не могло быть. Мы отдаем ей долг, как женщине, давшей величайшую радость ему, что вовсе не противоречит тому, что она заключала в себе и великие огорчения для него, и это так вяжется с судьбой и личностью Пушкина. Не знаю, умела ли Наталья Николаевна проникать в тайный смысл писем своего мужа, решительно невозможно поручиться за это. Может, она и не нуждалась в том, так как поступала всегда по своему усмотрению. Иногда Пушкин поддавался отчаянию, но тут же брал себя в руки. Так 30 апреля 1834 года в один и тот же день пишет два письма к ней. Первым описывает он, как у него в Петербурге, в английском клубе, будто украли 350 рублей. И он ничуть не огорчился этим, напротив, будто обрадовался этому. «Я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости». Но это лишь увертюра. Главное же, он возмущен ее письмом, в котором она сообщает из Москвы о своем посещении бала княгини Голицыной. Ведь предупреждал же он ее, чтобы она этого не делала, а ей оказалось наплевать на его предупреждение. Ему ничего не осталось, как только ограничиться бесполезными упреками. «Жонка, жонка, если в эдакой безделице ты меня не слушаешь, так как же мне не думать? Ну уж Бог с тобой!» Сказав это, тут же спохватился, что не все сказал. может быть, как раз главного не сказал —